тянет он меня в беду. Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете. Мне нравится вы при этой смете. Искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам. Гвардии, гвардейским, гвардионцам, их золотошитью девятся, будто солнце, а в первой армии! Когда отстали? В чем? Все так прилажено, и талии все так узкие. И офицеров вам начтем, что даже говорят иные по-французски. Пойдемте, батюшка, да вас я насмешу. Курьезный виз у нас. Но за мною, князь! Прошу. Фамусов уводит Скалозуба и князя. Я точнёхонько избавилась от петли. Ну, полоумный, твой отец дался ему трехсажен удалец, знакомит, не спросясь, приятно ли нам, нет ли... Я вашу партию составил. Мстякок, Фома Фомич и я. Спасибо, мой дружок. Ваш шпиц. Прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковое шерстка. Спасибо, мой родной. Хлёстова уходит, за ней молчали, и многие другие Чацкой подходят к Софье. Тучу разогнал. Нельзя не продолжать. Чем вас я напугал? За то, что он смягчил разгневанную гостью, хотел я похвалить. Окончили бы злость. Сказать вам, что я думал? Вот. Старушки все народ сердит, не худо, чтоб при них услужник знаменитый. Тут был как громовой отвод. Молчали. Кто другой так мирно все уладит, там моську вовремя погладит, в пору карточку вотрет, в нем Загорецкий не умрет. Вы давеча его мне исчисляли свойства, но многие забыли, да? Чацкий уходит, появляются господин М, потом господин Д. Этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства. Обидеть рад, кольнуть, завесили в город и зол. Вы в размышлении? Но в Чацком. Как нашли его по возвращении? Он не в своем уме. Уж ли с ума сошел? Не то чтобы совсем. Однако есть приметы. Мне кажется. Как можно в эти леты? Как быть? Готов он верить. А, Чацкий, любите вы всех в шуты рядить? Угодно им на себе примерить? С ума сошел! Мне кажется, вот на недаром стало быть, с чем взяла помаду. Ты слышал? Что? Об Чацком? Что так? С ума сошел! Пустое! Я сказал, другие говорят. А ты расслабить это раз. Пойду осведомлюсь, чей кто-нибудь достанет. Верь болтуну! Слышит все? Господин Д. замечает Загорецкого. Знаешь ли, об Чацком? С ума сошел. А, знаю, богу слышал, как мне не знать. Примерный случай вышел. Его в безумный упрятал дядя Плут. Схватили в желтый дом и наций посадили. Помилуй, он сейчас здесь, в комнате был. Тут. Так цепи, стало быть, спустили. Ну, милый друг, с тобой не надо магазин. Пойду-ка я. Расправлю крылья. У всех повыспрошу. Однако чум секрет. Который час идут неизвестная фамилия. С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Вы слышали об нем? Об ком? Об Чацком. Он сейчас здесь в комнате был. Знаю, я говорила с ним. Так я вас поздравляю. Он сумасшедший. Что? Да! Он сошел с ума! Представьте, я заметила сама! И хоть пари держать со мной в одном слове! Появляется графиня-бабушка. Вы не слыхали снежных бед? Послушайте, вот прелести, вот мило! Мой друг мне уши заложила! Скажи погромче! Время нет! Или будет пустлиство? Пойду спрошу, что? Уж нет ли здесь пожара? Нет, Чацкой произвел всю эту кутерьму. Как Чацкого? Кто свел? В тюрьму? В горах, изранен в лоб, сошел с ума от раны. Что? К фармасонам? В клоп? Пошел он в клоп? не вразумиш. Антон Антонович! И он кишит, все в страхе, в попыхах. Князь, этот князь попал, сам чуть дышит. Графиня, бабушка подходит князь к князю Тугоуховскому. Слышали? Ах, милый! Он ничего не слышит. Хоть, может, видели, здесь полицмейстер был. Ух, милый! В тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил? Ихмин! Десак ему, таранец, в 40 дам ты, шутка ли, переменил закон? Ухмин! Но в бусурманах он, ох, окаянный Вольтер Янец! Что? А? Глух мой отец, достаньте свой рожок. О, глухота, большой порог. Разошедшиеся по дому гости вновь заполняют зал. Что у нас зашло? Хорошо подумал. Да невзначай, да как проворно. Ты, Софья, слышала? Кто первый разгласил? Ах, друг мой, все! Ну все, так верить поневоле. А мне сомнительно. О ком, о Чацком, что ли? Чего сомнительно? Я первый, я открыл. Давно удивлюсь я, как никто его не свяжет. Попробуй в властях, так не видишь, что нас камень. Согнись, как то кольцо, ты пред монаршим лицом, назовет он под лицом. Ну, даже и смешливо. Сказала что-то я, он начал хохотать. Мне отсоветовал в Москве служить, в архивах. Меня модисткую изволил величать. А мужу его совет дал жить в деревне. Безумный по всему. Я видела из глаз. По матери пошел по Анне Алексеевне, покойница с ума сходила 8 раз. Наследимые были приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил, не поливал? Верно, без сомнения. Шампанское стаканами тянул? Бутылками и прибольшими. Нет, с бочками сороковыми. Вот беда, что выпьет лишний мужчина. Ученье, вот чума. Ученость, вот причина. Что нынче пуще, чем всегда, безумных развелось людей и дел и мнений. С ума сойдешь от этих, от одних. От пансион, школ, лицея.